братья и сестры, прожили мы один день. Общение, ну, для нас такого возраста, оно короткое, но насыщенное, оно важное и необходимое. И мне в это вечернее время хотелось бы обратить внимание братья и сестры, что мы здесь получим, находясь в этом лагере. Какие откровения мы получим. И как мы сложим эти откровения в сердце свое. Я прочитаю два стиха, которые записаны в книге «Исход». В 25 главе, 21 и 22 стих написано: «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Ковчег откровения. Ну, в истории израильского народа это было доступно только первосвященникам. Туда больше никто не мог входить, где находился ковчег откровения. Во времена Иисуса Христа, когда Он умирал на Голгофском кресте, завеса в храме разодралась, и святое святых, и ковчег, Он был доступен всем, всему человечеству. И мы сегодня, братья и сестры, ну, имеем эту великую милость в том, что ковчег откровения и нам доступен, и нам он тоже открыт. В книге притчи написано, в 29 главе, в 18 стихе написано: «Без откровения свыше народ не обуздан». Без откровения свыше, братья и сестры, ну, я прочитал эти слова, не обуздан. Ну, как это понять и как это принять? Без откровения свыше. И оно действительно так, без откровения свыше. Если мы не получаем откровения свыше, тогда мы или невоспитаны, или необузданные. Может быть, это и грубовато, но это действительно так, потому что Господь говорит об этом. И, ну, моя короткая проповедь, короткое обращение ко всем нам. Как я получаю эти откровения, как я их берегу и как я живу по этим откровениям. Ну, у меня большие переживания вот в наше время. Время трудное, тяжелое. А без откровений свыше, как вот нам выжить, как нам устоять в это последнее время? Но расскажу один случай. Но это трагедия в нашей местности. В одной из групп одна сестра уверовала. Она была счастлива. Она жила откровениями. Но произошла трагедия. Она как-то вот эти откровения свыше, откровения, которые она имела от Иисуса Христа, она их отодвинула в сторону. Ну, а как и почему это произошло? Она заболела. Вроде и болезнь не такая сильно серьезная, и которая ее не сильно тревожила. Но она решила обратиться к врачам. Обратилась к врачам за помощью. Они там диагноз установили. Они лечение ей предложили. Лекарства. А лекарства привозили только ей на дом. Ни в больнице, ни в аптеке. На дом привозили лекарства. Лекарства оказывались очень дорогие. И когда она стала принимать эти лекарства, а побочные действия, ну, вызывают шизофрению или депрессию. Это побочные действия. И она как-то жила этим, лечилась этими методами, этими препаратами. Ну, я с ней встречался не раз, говорил и предлагал ей. А депрессия и шизофрения, которая проявлялась, первое, что она получила через это: «Я не спасена». Откуда это откровение? Кто ей предложил это откровение? Ну, и при беседе как-то убеждал, старался ее убедить в том, что это откровение не из Слова Божьего, это откровение не от Иисуса Христа. Но пока беседовал, соглашалась, когда беседа прекращалась, оставалась одна, она снова прибегала к тому откровению, которое предложил ей враг душ человеческий. И она в это снова верила, она этому снова доверялась. И чем дальше и глубже, она все в худшее и печальное положение попадала. Ну и в итоге печальный исход, братья и сестры. Я так, ну и переживания мои. Почему? Потому что откровение, которое свыше, она их отодвинула в сторону и приняла откровение, которое снизу пришло. И этот человек, эта душа наложила на себя руки и ушла из жизни. Потому что отвергнула откровение свыше. Она не стала этому доверять и верить. Но мы в таком возрасте часто мы болеем. Ну, возраст такой пришел, чтобы и болеть. И болезни эти, они должны в радость или в печаль быть у нас. Но и болезни, они тоже должны приносить славу Богу нашему. Но это будет происходить, братья и сестры, если я буду жить и питаться откровениями свыше. В книге «Псалом», особенно в 118-м псалме, очень много об этом говорится. Псалмопевец Давид обращает на это внимание. Во втором стихе: «Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». То есть счастливый человек, который хранит откровение, откровение Господа нашего. В 111 стихе написано: «Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего». Но если прочитать этот 118-й псалом, очень много Давид говорит об откровениях, которые он получал. И он описал и написал об этом, братья и сестры. В 123-м стихе написано: «Истаивают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей». Очи мои истаивают, ожидая спасения Твоего. То спасение, которое мы получили, то спасение, которое принес нам Иисус Христос, братья и сестры, это величайшее откровение, которое мы получили, имея спасение от нашего Господа. И поэтому как важно сегодня, в наше время, братья и сестры, жить этими откровениями и получать эти откровения. Если мы будем жить только теми откровениями, которые получаем, да, мы находимся на этом месте, это прекрасное общение. Я думаю, что много здесь будет откровений. Очень много будет откровений. И мы эти откровения будем помнить, мы будем вспоминать об этом. Но как мы будем жить по этим откровениям? Вот и сегодня, первый день нашего общения, много назидания мы получили. Откровения много было сегодня. Но а как они будут действовать в нашей жизни? Как они будут действовать? И я для себя тоже сегодня получил откровения. И потом задумался, а эти откровения помогут мне исправлять, ну, мое положение, мое хождение? Они и должны это производить, те откровения, которые я получил. А если я только услышал эти откровения, ну, понимаю эти откровения, но не принял их в сердце, как говорит Давид, тогда я останусь опять в печальном, жалком состоянии. В послании к Ефесянам, в 1 главе, в 17 стихе написано: «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его». Апостол Петр пишет: «Но возрастайте в благодати и познании Его». То есть без откровения свыше познавать Иисуса Христа невозможно. И Дух Святой через апостола Павла говорит, чтобы дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его. Повторяюсь, апостол Петр говорит, мы должны в этом возрастать, в познании нашего Господа. Дорогие братья и сестры, да благословит нас Господь, чтобы, ну, не только вот это общение, которое предложил нам Господь, мы получим здесь много откровений, но чтобы эти откровения мы могли получать лично. А мы можем получать эти откровения? Да, мы можем получать, потому что ковчег, в котором находятся эти откровения, они для каждого из нас доступны. Но как мы будем подходить к этому? И как мы будем получать эти откровения? Получая эти откровения, мы воспитанные, мы правильно ходящие пред лицом Господним. И тогда, когда в нашей жизни будут случаться какие-то трудности, большие переживания, большие проблемы, вот эти откровения свыше, они помогут нам устоять? Да, братья и сестры, эти откровения, они укрепят нас, утвердят нас в это последнее время, и мы останемся верными перед лицом нашего Господа. Да благословит Господь нас, чтобы мы имели и получали эти откровения свыше для правильного и верного хождения нашего, для того, чтобы этими откровениями мы возвеличивали и прославляли нашего Господа. Давайте мы сейчас встанем, помолимся за первый день прожитый, поблагодарим, за те откровения, которые получили, сложить их в сердце и жить этими откровениями. Помолимся Богу нашему. Аминь.